Глава 4. Бинокль начал тереть стекла очков по дулам клетчатой рубашки и заговорил. «Простые люди не чувствуют энергию, хотя она есть везде». Он повернулся ко мне. «Вот ты, Егор, чувствуешь энергию?» Я мотнул головой. Никто, кроме семьи, не должен знать, что у меня в груди есть магический источник. «Вот я о том и говорю», — продолжил он. «А мы, маги, чувствуем ее везде. Она словно теплые лучи солнца, пронизывающие наше тело, накапливаясь внутри. Мы, конечно, уже не обращаем на это внимания, ведь всю жизнь чувствуем ее, но...» Он поднял палец. «В дебрях все по-другому. Чем дальше заходишь в чащу, тем сильнее ощущаешь разницу. Энергия в дебрях похожа на острые иглы, прошивающие твое тело, или на яд, бегущий по венам и прожигающий тебя изнутри. Понял, что я хочу сказать?» Охотник вновь посмотрел на меня. «Не совсем», — признался я. «То есть энергия дебри не копится в вашем источнике?» «Кто же ее знает, копится или нет?» — пожал он плечами. «Я говорю о том, что чувствуется она по-другому. Какая-то она... как бы это объяснить? Не родная, что ли?» Он вновь пожал плечами. «Чужая, колючая и обжигающая». Бинокль поежился. Его лицо омрачилось тревогой. Он чувствовал, что дебри опасны, но явно не понимал и не мог ясно описать свои ощущения. Я прекрасно понял все, что он сказал. За стеной я ощущал лишь отголоски той далекой энергии, но тоже понимал, что она не здешняя. Слишком большая разница между ней и той, что исходит от всего остального. «Вопросы закончились или тебя еще что-то интересует?» Улыбнулся он, вынырнув из тяжелых мыслей. «Спасибо», — ответил я, поднялся со скамьи. «Вы завтра уезжаете?» «Да, на рассвете». Охотник снова надел очки и с кряхтением встал. Я услышал явственный треск в коленях и пояснице. Похоже, у него проблемы с суставами. «Придешь провожать?» «Приду», — кивнул я. Мы молча дошли до трактира, бинокль пожал мне руку и зашел внутрь, а я энергично зашагал прочь. Все это время призрак гулял неподалеку, обнюхивая все на своем пути, поэтому я видел лишь маячащий белый комок во тьме. «Вейл, пошли домой!» — мысленно велел, когда потерял щенка из виду. Почти в ту же секунду из полуразвалившегося сарая выбежал белоснежный питомец и со всех ног помчался ко мне. Очень удобно связываться с духом, ведь он меня услышит, даже находясь на большом расстоянии. Вдали до сих пор слышалась музыка и веселые крики. Похоже, местные совсем не хотели расходиться по домам и наслаждались теплым вечером, музыкой и вкусными кушаньями, купленными у торговцев. Я их понимал, ведь обычно в общине было очень скучно, тускло и тихо. Общинники привыкли жить с опаской и старались не привлекать внимания кратов. Но иногда, например, сегодня, всем хотелось выдохнуть и просто насладиться жизнью. По тропинкам я быстро добрался до дома. Анна с Авдотьей разматывали новые шерстяные нитки и обсуждали, что свяжут из них. Иван, сидя за кухонным столом, читал потрепанную книгу с пожелтевшими страницами. «Что это?» — спросил я и взглянул на мелкий шрифт, от которого двоилось в глазах. «Читать Егор умел. Его знания и умения передались мне, поэтому я тоже без особых трудностей мог прочесть то, что мне надо. Но ни он, ни я не находили в этом занятии ничего интересного». «Роман про пиратов», — с довольным видом пояснил Иван и показал потрепанную обложку, на которой сохранился рисунок корабля. «Выкупил за рубль у торговца, который использовал книгу как подставку под горячее». «Интересно? Я спросил просто так, чтобы поддержать разговор, пока пью чай с хлебом». «Очень. Хочешь, прочту отрывок?» — предложил он. Мне было неудобно отказываться, поэтому кивнул и откусил поджаристый хлеб, щедро намазанный цветочным медом. Иван откашлялся, поерзал на стуле и начал читать. «Ветер бил в паруса черной чайки с такой силой, что мачты гнулись и скрипели. Капитан Грик стоял у штурвала, щурясь в темноту. Море шумело, волны катились одна за другой. Эх, а я шире речушки, что за воротами, и не видел ничего». Он захлопнул книгу и задумчиво уставился в темный прямоугольник окна и еле слышно произнес. Вот и жизнь прошла, а я ничего не успел. В словах было столько горечи, разочарования и безнадежности, что мне стало не по себе. Эти люди достойны лучшей жизни. Все, не только Державины. В большинстве своем общинники с добром относились к Егору. Но даже он замечал, как многих изменила эта суровая жизнь. Угрюмыми и ожесточенными они стали только из-за тех условий, в которых им приходится жить. Постоянная опасность, исходящая от дебри, мало еды и прочее. В моих силах изменить многое в лучшую сторону, что я и намеревался сделать, ведь теперь это мой дом. Иван еще немного почитал мне о приключениях капитана Грига, а потом мы вместе вышли из кухни и разошлись по комнатам. Развернув рулон с картой, я решил начать перерисовывать. Работы много, поэтому придется потратить несколько дней. «Доблестный господин, ты помнишь про задание? Время идет!» Тут же раздался в голове голос Лары. «Ты что, следишь за мной?» — недовольно буркнул я. «Нет». «Ага, так я тебе и поверил». Если честно, мне очень не хотелось его выполнять. Убивать заразных, агрессивных крыс своими руками — не то же самое, что махать посохом. «Всего 3 дня. Если не успеешь, задание не будет считаться выполненным, и вознаграждения не получишь». Совершенно беспристрастным голосом произнесла амазонка. «Понимаю, но сегодня я не намерен этого делать», — ответил и взял свои новые краски. При покупке я выбрал самые нужные цвета — черный, красный и зеленый. Жаль, что синей краски нет, но есть огрызок синего карандаша. Обыскав все полки и шкафы, нашел кусок картона с желтым пятном на углу. Пятно меня нисколько не смутило. Главное, что теперь смогу перерисовать карту и постараюсь сделать это наиболее точно, ведь каждый поворот реки мог иметь значение. Обустроившись за столом, принялся за работу. Карта была довольно подробная. Кроме поселений были обозначены озера, реки, холмы, а также лес. За Волчьим краем при обозначении леса художник использовал темно-зеленые и черные краски, в то время как в обратном направлении лес выделялся однородным зеленым цветом. Что это значит? А может, художник что-то знал? Рисовать я начал именно с нашей общины и продвигался дальше, запоминая каждую дорогу и каждую общину, находящуюся неподалеку. Высокий перевал, столица Нижнего мира, находился почти в самом центре карты. Мне стало интересно, какое расстояние от Волчьего края до перевала. Я намеревался спросить об этом Ивана, но как только вышел из комнаты, понял, что прошло гораздо больше времени, чем думал. В доме царила темнота и слышалось похрапывание. Все спали. Ну что ж, мне тоже пора на боковую. На рассвете пойду провожать караван. Может, еще что-нибудь удастся подглядеть, когда ворота раскроются. Ночь прошла, как обычно, быстро. Юношеский организм требовал отдыха и восстановления, ведь рос и креп гораздо быстрее обычного благодаря струящейся энергии. Поэтому я засыпал, как только голова касалась подушки, и с трудом продирал утром глаза. Однако внутренние часы безошибочно будили меня тогда, когда было нужно. Как только над стеной раскинулись первые лучи солнца, я проснулся. В доме еще спали, поэтому тихонько умылся, оделся и вышел на улицу. От влажного прохладного воздуха по рукам побежали мурашки. Зря не взял куртку. Возвращаться не хотелось, поэтому решил пробежать до дальних ворот и заодно согреться. Аккуратно прикрыв калитку, чтобы с грохотом не захлопнулась, как обычно, я немного размялся и медленно побежал по дороге. Сначала ничего не почувствовал, но как только немного ускорился, ощутил, что внутри начал струиться невидимый жар. Это разгорался магический источник, наполняя мышцы легкостью. Ох, как мне этого не хватало! Блаженство! Я припустил со всей силы, не чувствуя усталости. Ноги будто сами меня несли. С каждым усилием энергия сильнее разгоралась, подстегивая и подталкивая вперед. Пробежав мимо колодца, увидел суету у ворот. Торговцы и охотники собирались в обратный путь. Некоторые общинники тоже вышли их провожать. А может, вовсе не ложились и всю ночь танцевали под звуки, доносящиеся из прибора под названием магнитофон. У нас в общине ни у кого такого не было. Хотя, может, я не прав, и у наместника есть, но мне видеть и слышать не доводилось. Я так резко остановился, что с трудом удержал равновесие. От быстрого бега и энергии, разгоравшейся внутри, в висках ритмично застучало, а из глаз посыпались искры, какие бывают при ударе. Я почти не запыхался, хотя пробежал довольно быстро. Двое мужчин-общинников уныло посмотрели на меня, но ничего не сказали. Я же силился увидеть бинокля, но большей части охотников здесь еще не было. Энергия не успокаивалась, поэтому я просто не мог оставаться на месте и рванул в обратную сторону. В ушах засвистел ветер, глаза заслезились, но я бежал. Бежал так, будто за мной гонится стая кратов, готовых меня сожрать. Не заметил, как добрался до противоположных ворот. Перебежав на четвертую улицу, рванул вверх, обратно к торговцам. Только на этот раз, когда остановился у вышки и прислонился к деревянной перекладине, понял, что устал. Но эта усталость была приятной, напитывая мышцы силой, и быстро прошла. — Ты чего носишься, как оголтелый? — беззлобно спросил старик-ворон, незаметно подобравшись слева. — Случилось чего, ли ноги разминаешь? — Разминаю, — кивнул я, протяжно выдохнув. — А вы что здесь делаете? Тоже торговцев пришли провожать? — Не, на кой черт мне их провожать? Тоже мне гости дорогие. В его голосе послышался сарказм. — Гречку забыл купить, вот и пришел. Он указал на кулек, торчащий из кармана рабочего пиджака. — Ясно. Кивнул я и тут вспомнил о недавнем разговоре с Женькой. — Скажите, а как можно стать наместником? — Теперь уже никак, — махнул он рукой. — Правитель назначил к нам этого. Он покосился назад и тихонько продолжил. Подонка из верхнего мира. Других слов для него у меня нет. Всего несколько лет прошло, а волчий край уже на ладан дышит. Еще несколько лет, и все передохнем, помяни мое слово. Как раньше назначали наместника? Сами люди выбирали. Собирались все вместе и голосовали. За кого больше рук подняли, того и наместником назначали. Хорошо было, правильно. А что теперь? Эх! Он махнул рукой. В это время приблизились остальные охотники, а за ними увязались трое мальчишек, одним из которых был Никита. Увидев нас, он подбежал и сначала протянул руку ворону, а потом и мне. «Вот он, тот торговец, что у Фаруха игрушки твои купил!» Никита вытянул руку и совершенно без стеснения указал на молодого мужчину. Кажется, он продавал посуду и другую домашнюю утварь. Вдруг мне в голову пришла замечательная идея. Я торопливо двинулся к торговцу и, подойдя вплотную, сказал: «Утро доброе! Как спалось в нашей общине?» «Здорово!» — он удивленно посмотрел на меня. «Нормально вроде. А чего такое?» «Мне сказали, что это вы купили вчера мои фигурки из слоновьего ясеня». «Твои игрушки? А как же...» «Фарух соврал. Он выкупил их у меня за 18 рублей и перепродал вам», — прямо высказал я. «У меня есть предложение». Однако сейчас торговца меньше всего волновало мое предложение. Он сжал кулаки и начал кого-то высматривать. «Где этот Фарух живет?» — процедил он сквозь зубы. «Там где-то...» — неопределенно махнул я рукой и продолжил. «Давайте я сделаю игрушки, и вы купите их у меня за 35 рублей. Уговор?» — протянул ему руку. Мужчина выдохнул, обдумал услышанное и пожал мне руку. «Ладно. Но чтоб такие же красивые и аккуратные, и обязательно из той же древесины. Они будто и не деревянные, а из бивней сделаны. Очень мне понравились. Такие не стыдно над каминной полкой поставить». Он упер руки в бока. «Приеду через месяц. Сколько будет готово?» «Пока не могу сказать, не от меня зависит», — признался. «Ладно, но больше никому не продавай, только мне. Уяснил?» «Уяснил». Согласился я и двинулся к охотникам, которые выглядели так, будто и не было ночной попойки. Бодрые, веселые, заряженные. — Ну, бывай, Егор Державин, — похлопал меня по плечу бинокль. — Надолго не прощаюсь, скоро на охоту в ваши края придем. — Почему вы здесь охотитесь? Ведь дебри окружают весь Нижний мир, — заинтересовался я. — Здесь больше всего кратов, — пояснил он. В это время послышался гудок, а следом взревел и выпустил тучу черного дыма грузовик. Страж ворот вместе с двумя общинниками принялся открывать створки. Повозки с лошадьми откатились в сторону. Лошади фыркали и чихали от неприятного запаха, выходившего из глубин машины. Грузовик развернулся и встал лицом к воротам. Я хотел подойти поближе, но меня затолкали назад и велели не мешать каравану. В это время ворота раскрылись, и машина медленно двинулась по заросшей травой дороге. Привстав на цыпочки, я посмотрел вдаль, но увидел то же самое, что и в прошлый раз. Пеньки, развалины. Охотники распределились по всем повозкам, и караван, выстроившись в ряд, покатил вслед за урчащим грузовиком. «Ну вот и все. Уехали, наконец!» С облегчением выдохнул старик-ворон. Когда выехала последняя повозка, ворота закрылись, и местные принялись собирать мусор и кучи конского навоза, наводя порядок. Я вернулся домой. Авдотья и Анна готовили завтрак. Иван снова сидел с книгой и не спеша попивал черный чай. Я помыл руки и сел напротив него. «Уехали?» — поинтересовался он. «Уехали!» — выдохнул я. Если честно, на меня навалилось какое-то странное чувство, похожее на сожаление. Я будто птица в клетке, которая смотрит сквозь решетку на свободных птиц. Торговцы сели и уехали, а меня даже за ворота не выпустят. Несправедливо. «Ты чего такой смурной? Случилось чего?» Бабка поставила передо мной глубокую тарелку с горячей кашей, в центре которой таял небольшой кусочек сливочного масла. «Нет, ничего не случилось». Мотнул я головой и взялся за ложку. За завтраком не проронил ни слова. Анна пыталась меня разговорить, но потом махнула рукой. Когда все разошлись по своим делам, я зашел в свою комнату и подошел к развернутой карте Нижнего мира. Интересно, где побывали торговцы? Неужели объехали все поселения? Эх, не догадался спросить. «Мой любимый господин, напоминаю, что тебе поручено задание «Серые полчища». Осталось 2 дня». Я даже вздрогнул от звука голоса, внезапно прозвучавшего в голове. «Помню». Буркнул и понял, что больше тянуть нельзя. Надо действовать. Усевшись за стол, принялся обдумывать, как решить эту задачу. Во-первых, нужно избавиться от королевы крыс. Обычно она живет в самом укромном месте, и ее оберегает потомство. Если ее не убить, крысы быстро расплодятся вновь. Во-вторых, необходимо изготовить ловушки с ядом. Это может быть опасно для других домашних животных, но я сделаю дыры маленькими, чтобы кроме вредителей никто не мог пролезть. Кошек почему-то вообще не нет, а собаки не смогут просунуть голову в дырки. Решил ловушки изготовить позже, а пока заняться крысиной предводительницей. «Норель, ты мне нужна!» — позвал я свою крысу. «Уж она точно знает, где прячется их королева». В углу послышалось шуршание, и показался сначала любопытный нос, а потом глазки-бусинки. Крыса выползла и быстро засеменила ко мне, стуча коготками. Призрак сразу же бросился к ней в надежде поиграть, но крыса зашипела и клацнула у него перед носом острыми зубами. Щенок все сразу понял и спрятался под стол. «Ты звал меня, Орвин Мудрый?» Полупрозрачный дух образовался рядом с замершим зверьком. «Да, звал, Норель. Ты должна отвезти меня к крысиной королеве». «Зачем?» Дух явно напрягся. «Ох, и не любят крысы выдавать друг друга, но придется. Хочу убить ее», — честно признался я. Дух заколыхался. Он явно боролся между верностью королеве и мне. «Хорошо, я покажу тебе королеву», — после минутной паузы произнес он. «Я в этом нисколько не сомневался». Королева, по сравнению с друидом, ничто. Здешние крысы были больше обычных, но, к счастью, совсем немного. Однако, когда их много, то очень рискованно связываться со стаей. Обязательно нужно оружие и поддержка. В роли оружия может послужить топор. Иван уже привел в порядок свои инструменты, поэтому топор с новым топорищем стоял теперь в небольшом коридорчике у двери. Именно его я и возьму, хотя сабля или даже шпага были бы гораздо эффективнее, но выбирать не приходится. Насчет поддержки... Я посмотрел на призрака, который, балуясь, носился по комнате, пытаясь схватить свой хвост. Нет, он слишком мал и неопытен, чтобы связываться с такими кровожадными и бесстрашными созданиями, как крысы. Здесь нужна помощь кого-то помощнее. Кого же мне взять? Да уж... А выбора-то и нет. Хотя есть один неплохой вариант. Я вышел на улицу и довольно быстро добежал до третьей улицы. Ага, вот и она. Миролюбивая собака, которая в прошлый раз увязалась за мной следом, тут же радостно бросилась навстречу. Я опустился перед ней на колено и тихонько загудел, гладя ее по короткой шерсти и заглядывая в темные глаза. Дух не заставил себя долго ждать. Он выплыл белесой фигурой из тела собаки. «Назови свое истинное имя», — велел я. «Зари?» — голос был совсем юн. «Приветствую тебя, Зари. Зови меня Друид Орвин Мудрый. Мне нужна твоя помощь». «Я готова служить тебе, Орвин Мудрый». Дух исчез в теле собаки, и та снова завиляла хвостом. Вместе мы дошли до дома, где я взял топор и приказал Нурель отвезти меня и Зари к крысиной матке. Моя крыса зафыркала, выражая недовольство, но юркнула в траву и выскочила на дорогу. Мы с собакой последовали за ней. «Ох, чувствую, будет жаркая битва».